Глава вторая. До. На кухне невозможно дышать из-за едкого запаха осветлителя для волос. Прижимая палец к губам, я улыбаюсь сидящей на табурете рядом с мойкой Беверли Джин. Тетушки уже накинули полотенце ей на плечи, закрепив спереди свободные концы ткани бельевой прищепкой. Пока тетушка Бар прощесывает волосы девочки, тетушка Джон взбалтывает бутылочку с окислителем для обесцвечивания. Глаза Беверли Джин бегают туда-сюда, точно маятник, пока она наблюдает за флаконом. «А можно мне подержать ее за руку?» — решаюсь спросить я. Будучи старшей из дочерей, я обязана помогать и заботиться о младших братьях и сестрах. Наши опекунши ожидают, что я восполню их собственную неспособность проявить материнское участие. Тетушка Джоан со стуком ставит бутылочку на стол и вздыхает. Длинные, тронутые сединой волосы собраны в тугой пучок, натягивая тонкую, словно бумага, кожу на лице. «Делай, что хочешь», — позволяет мне. «Лишь бы она молчала. Тебе и самой известно, что ваш отец не выносит, когда вы, бестолковые дети, заходитесь криком». Тут же спешу к Беверли Джин, сжимая ее ладошку. «Ты не заметишь, когда все закончится», — шепчу я. «Просто закрой глаза, держи меня за руку, и все будет хорошо». Сестренка выполняет мой совет, и тетушка Джоан выдавливает краску на макушку девочки. Почти сразу кожа головы у нее краснеет. Я просила использовать более щадящий осветлитель, но в ответ опекунши говорят, что сумели отыскать только такой. Беверли Джин начинает всхлипывать. Я еще крепче сжимаю ее ладошку и начинаю мурлыкать под нос. «Тише, малышка». Колыбельную, которую пела, когда сестра была совсем маленькой. Как только тетушка Джоан заканчивает наносить краску, тетушка Барб натягивает шапочку для душа на покрасневшую голову Беверли Джин и устанавливает таймер. Старшая из опекунш одета в платье из грубой хлопчатобумажной ткани. На ногах видны компрессионные гольфы. Каждый день один и тот же наряд. «Держать 15 минут», — заявляет женщина, — «и ни секунды меньше». Обе тетушки удаляются в коридор, а Беверли Джин распахивает глаза. «Как только смоем краску, я приложу кубики льда туда, где жжет, хорошо?» — обещаю я. «Это всегда помогает». Стоит таймеру звякнуть, я тут же опускаю пальцы в раковину и роняю пару капель на руку сестры. «Ну как, не слишком горячая?» Час назад я нагрела на дровяной плите воду и, надеюсь, она не успела сильно остыть, стоя в мойке. Водопровод не работает, но можно использовать канализацию для стока. «Нет, в самый раз. Спасибо, Пайп». Когда Беверли Джин была маленькой, то не могла выговорить мое полное имя, и до сих пор она называет меня только так. Девочка откидывается назад, чтобы я сняла шапочку и смыла краску с волос. Ранее темные корни стали ярко-золотыми, словно перья щеглов, что вечно клюют мамины подсолнухи. Я втираю закрепляющий состав в локоны, и вскоре сестра снова превращается в идеальную блондинку, в точности как матушка. Высушив пряди полотенцем, я беру кубик льда и начинаю осторожно водить им по обожжённой осветлителем кожи головы Беверли Джин. «Ты заслужила мороженое», — провозглашаю я. «С каким вкусом хочешь?» «С виноградным». Я извлекаю угощение из формочки. «Отец с матушкой приедут через пару часов», — обращаюсь я к Беверли Джин. «Они очень обрадуются тому, что ты снова выглядишь наилучшим образом». Девочка тут же морщит нос. «А почему тебе и Генри не нужно красить волосы? Так нечестно». Я невольно дотрагиваюсь до своей шевелюры, собранной в хвост. «Потому что мы и так блондины». Матушка всего лишь хочет, чтобы мы казались одной семьей и не желает, чтобы кто-то чувствовал себя лишним, или нелюбимым, или отличающимся от остальных. А как же Каспиан и Томас? Отец приютил их, но они не являются нашими братьями, поэтому им не обязательно становиться блондинами. Я понятно объясняю? Думаю, да. Беверли Джин откусывает мороженое. Мягко целую ее в щеку. А вот и славно. Поскорее доедай. Я еще должна помочь с обесцвечиванием волос Сэмюэля. Только когда мы заканчиваем с окрашиванием, я выхожу из дома, чтобы отыскать Каспиана. Волны озера набегают на берег, вдоль кромки воды выглядывают водоросли. Младшие из детей пытаются поймать ведром лягушку. Их смех тут же смывает резкий запах осветлителя для волос, который забил ноздри, и я улыбаюсь в ответ. Над верхушками деревьев возвышается старый аттракцион. На нашей территории находится парк развлечений, заброшенный 40, если не 50 лет назад. Отец демонтировал большую часть горок и трамплинов, хотя несколько все таки осталось. Он утверждает, что это место вдали от городов идеально подходит для его детей. Мы живем в старом двухэтажном доме, который раньше принадлежал смотрителю парка. В здании с деревянными полами много окон. Крыша над спальней мальчиков нуждается в ремонте, так что на данный момент накрыто огромным куском брезента. Отец предпочитает держать нас вне системы, поэтому в доме отсутствует электричество и водопровод, зато имеется насос, генераторы и свечи. А большего и не требуется. А вот тётушек нигде не видно. Должно быть, отдыхают перед обедом. Они постоянно твердят, что их утомляет присмотр за такими неугомонными сорванцами, как мы. Я останавливаюсь перед старым дубом. К стволу прибита табличка из древесины пихты с надписью, которую вырезал отец. «Коммуна — это истина. Коммуна — это надёжность. Лишь в коммуне можно обрести безопасность. Это наше кредо. Все те ценности, в которые верят и за которые сражаются в коммуне. Каждый раз, когда я расстраиваюсь или злюсь, достаточно прочесть надпись, чтобы вновь ощутить надежду и лёгкость. Я дотрагиваюсь до таблички, и по пальцам пробегает искра магии. Касс обнаруживается среди рядов кукурузы. Выпалывает сорняки мотыгой. Огород у нас не маленький, минимум 20 футов в длину, и кукуруза посажена в самом дальнем конце. 20 футов — это 6,1 метра. Мы выращиваем множество различных полевых культур. Артишоки, салат латук, помидоры, цветную капусту. Мне больше всего нравятся корнеплодные овощи наподобие моркови, свеклы и риса, которые прячутся в земле до тех пор, пока не настаёт время урожая. Швы белой футболки Касса впиваются в мышцы широких плеч, напрягающихся при работе. Я выхватываю у него из рук мотыгу. «Эй!» — возмущается парень, пытаясь отобрать инструмент. «Мне вообще-то нужна эта штука». «На сегодня ты уже достаточно потрудился». Отпрыгиваю я, держа рукоятку трофея вне зоны досягаемости приятеля. «Мне требуется твоя помощь, чтобы засечь время». Отец поместил буй на расстоянии 100 футов от берега, и я практикуюсь в плавании туда и обратно, чтобы быть в наилучшей форме, когда разразится война. 100 футов — это 30,48 метра. На этой неделе мне удалось сделать дополнительное отжимание. Может, теперь получится и проплыть хоть на секунду быстрее? Мы встречаемся взглядами с Кассом. Его глаза голубые, как море, в честь которого его назвали. Я никогда не видела настоящий океан. Только тот, что изображён в книгах. Но даже фотографий хватило, чтобы в душе поселилась мечта совершить заплыв в солёных водах. Ресницы приятеля настолько чёрные и густые, что, кажется, он пользуется тушью. Из всех нас лишь у Каспиана волосы цвета вороного крыла, которые, по его словам, он унаследовал от отца. Хотя у Томаса кудри каштановые, несмотря на кровное родство братьев. «Мне кажется, к этому моменту твоё мастерство и так уже близко к идеалу». «Ну, пожалуйста», — упрашиваю я. «Никто не засекал моё время больше 2 недель. Уверена, что смогу улучшить последнее достижение, по крайней мере, на секунду. Хочу продемонстрировать, чего добилась, когда приедет отец. Доказать, что готова к посвящению». «Ты же знаешь, что Кёртис будет гордиться тобой, несмотря ни на что, Пайпер. Ты его любимица». «Неправда». «Да ладно тебе». Слегка подталкивает меня плечом Касс. «Когда мы только появились здесь, ты так боялась, что я займу твоё место в его сердце, что наплела, будто клубнику в саду можно есть столько, сколько душе угодно. И, конечно, мне за это здорово влетело». Несколько лет назад отец принял в семью Каспиана и Томаса, когда вынужденно изгнал их родителей из коммуны за употребление наркотиков на территории поселения. Ну, конечно, он разрешил мальчикам остаться. Слишком жестоко было бы отправить их во внешний мир. Последние несколько месяцев Том провёл с нашим отцом и матерью в поселении. С тех самых пор, как прошёл посвящение в члены коммуны. Жду не дождусь услышать его рассказ о новой жизни там. «Я же не заставляла тебя есть клубнику, и ты прекрасно об этом знаешь. Если собираешься и дальше разбрасываться безумными обвинениями, хотя бы придумай что-нибудь интересное». В ответ на мою гневную тираду Касс лишь легонько толкает меня плечом. Я не остаюсь в долгу, стараясь не обращать внимания на трепет в груди. Тогда приятель нацеливается на моё уязвимое место — нежную кожу подмышек. Уворачиваясь от щекотки, я взвизгиваю и бегу в сторону озера, на ходу сбрасывая сандалии. Младшие из детей заливаются радостным смехом и пускаются с нами на перегонки. Вскоре мы все оказываемся в воде, отчаянно брызгаясь друг в друга. Солнце приятно пригревает плечи, а прохладные волны бальзамом смягчают жжение от осветлителя. Жжение при мысли об отсутствующих матушке с отцом. «Немедленно прочь из этого грязного озера!» На берегу видна фигура гневно подбоченившейся тётушки Джоан. Мы тут же выстраиваемся колонной от младшего к старшему и маршируем в сторону дома. Мы хорошо умеем следовать приказам. «Радуйтесь, что я вас не выпорола», — ворчит надзирательница. «Быстро отправляйтесь умываться и одеваться». Стоит ей отвернуться, как я протягиваю руку и хлопаю по плечу Касса. Он ловит мою ладонь и удерживает некоторое время, прежде чем отпустить.